Казочка Люба, Люба, Люба, Люба, ой да Люба, веселая весна на дом пришла. Казочка Люба, Люба, Люба, Люба, ой да Люба, черешню в апреле расцвела. Най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на-на. Най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на-на. Цыгане встали табором у дальнего села, и к ним казачка Любушка судьбу угадать пришла. Играй, маниста звонкая, под жаркий стук сердец. А долго ждать ли милого, с которым под венец? А долго ждать ли милого, с которым под венец? Казачка Люба, Люба, Люба, Люба, ой да Люба, веселая весна на дом пришла. Казачка Люба, Люба, Люба, Люба, ой да Люба, черешнею в апреле расцвела. Най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на-на. Най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на-на. Цыганка чернобровая, зажги ты 7 свечей, да нагадай мне милого, и чтобы был ничей, чтоб сокола женатого любить не довелось, и батюшке покаяться за это не пришлось, и батюшке покаяться за это не пришлось. Казочка Люба, Люба, Люба, Люба, ой да Люба, веселая весна на дом пришла. Казочка Люба, Люба, Люба, Люба, ой да Люба, черешнею в апреле расцвела. Най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на-на. Най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на, най-на-на, на-на-на-на. Веселая весна на дом пришла. Казочка Люба.